Вы слышали когда-нибудь выражение «соль земли»? Наверное, так часто называют тружеников, людей незаменимых для своего Отечества. «Вы соль земли», — сказал Иисус своим ученикам. Отсюда, из Евангелия, это выражение и пришло в европейские языки. Почему Христос сравнил апостолов своих учеников с солью? Соль, как незаменимая приправа к пище, известна с древности. Она высоко ценилась во многих странах. Римские солдаты получали соль в качестве жалования. В соли может быть несколько крупинок, но они придадут вкус всему блюду. Точно так же и несколько человек, имеющих твердую веру, могут стать основой духовного обновления целого народа. Кроме того, соль испокон веков использовали для сохранения продуктов, а также как антисептик. Новорожденных натирали солью, чтобы оградить их от болезнетворных бактерий. Таким образом, сравнение первых последователей Христа с солью получает еще одно значение. Эти люди были очищающей, возрождающей силой. Своим трудом они стремились оградить мир от греха. В другой раз Иисус продолжил это сравнение. Он сказал ученикам: «Соль – добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой». Что значат эти его слова? На Ближнем Востоке в древности укоренился обычай скреплять договор совместной трапезы, где пища обязательно была приправлена солью. Соль стала символом верности договору. Этот обычай сохранился у некоторых народов и по сей день. А в арабском языке одно и то же слово значит и договор, и соль. В Библии, например, в книге «Чисел», главе 18, договор Бога с людьми иногда называется «заветом соли вечной». Эти слова становятся понятны, если знать, что соль была символом верности своему слову. «Имейте в себе соль», говорит Иисус апостолу. И это значит, будьте верны, будьте преданны в своем служении Богу. «Если соль не солона будет, чем вы ее поправите?» спрашивает Христос. И это значит, на вас надежда. Кто еще сможет оправдать ее, если не вы? 12 апостолов, своих ближайших последователей, Христос послал в мир проповедовать свое учение. «Я посылаю вас, как овец среди волков», — говорил им Иисус. «Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Он предупреждал их о непонимании и вражде, которые они встретят, проповедуя Евангелие. «Вас будут отдавать в судилище, будут бить вас и поведут вас к правителям и царям за меня». После смерти и воскресения Христа апостолы направились в разные страны с вестью, что Иисус – Сын Божий. Их многолетнее служение заложило основы христианства. Все апостолы, кроме одного, мученически погибли, отстаивая свою веру. Были распяты на кресте Петр и Андрей, в Риме казнен Павел, а в Иерусалиме – Иаков, и только Иоанн, автор 4 Евангелия, умер в глубокой старости на острове Патмос. «Вы соль земли», — сказал Христос ученикам, и продолжил: «Вы свет мира. Зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, дабы она светила всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Верные последователи Христа, как свет, как соль, были нужны миру, ведь они донесли до нас Его учение, дающее нам надежду. Бескорыстные труженики, подвижники, всегда берут на свои плечи самую тяжелую ношу. Иисус дал апостолам силу творить чудеса. Он дает силу и тем, кто в наши дни продолжает нести Его слово людям. все же им нужна и наша поддержка. Ведь одиночество и непонимание могут сломить любого. Да будет во всяком народе внимание и уважение к тем, кто бескорыстно